Глава 17. Кинутые на Петроград части 3-го конного корпуса и туземной дивизии эшелонировались на огромном протяжении 8 железных дорог: Ревель, Везенберг, Нарва, Ямбург, Гатчина, Сомрина, Вырица, Чудово, Гдов, Новгород, Дно, Псков, Луга, и все остальные промежуточные станции и разъезды были забиты медленно передвигавшимися, застревавшими эшелонами. Полки находились вне всякого морального воздействия старшего командного состава. Расчлененные сотни теряли между собой связь. Путаница усугублялась тем, что корпус с приданной ему туземной дивизией на походе разворачивался в армию. Требовались известные перемещения и сборка разбросанных частей, перегруппировка эшелонов. Все это создавало неразбериху, бестолковые, зачастую несогласованные распоряжения, накаляло и без того напряженно-нервную атмосферу. Встречая на своем пути противодействие рабочих и служащих железнодорожников, преодолевая препятствия, эшелоны Корниловской армии тихо стекали к Петрограду, копились на узлах, вновь рассасывались. В красных клетушках вагонов, у расседланных полуголодных лошадей, толпились полуголодные донские, уссурийские, оренбургские, нерчинские и амурские казаки, ингуши, черкесы, кабардинцы, осетины, дагестанцы. Эшелоны, ожидая отправки, часами простаивали на станциях. Всадники густо высыпали из вагонов, саранчой забивали вокзалы, толпились на путях, пожирали все съедобное, что оставалось от проходивших ранее эшелонов. Под сурдинку воровали у жителей, грабили продовольственные склады. Желтые и красные лампасы казаков, щеголеватые куртки драгун, черкески горцев. Никогда не видела скупая на цвета северная природа такого богатого сочетания красок. 29 августа около Павловска 3-я бригада туземной дивизии под командой князя Гагарина уже вошла в соприкосновение с противником. Наткнувшись на разобранный путь, ингушские и черкесские полки, шедшие в голове дивизии, выгрузились и походным порядком пошли по направлению на Царское село. Разъезды ингушей проникли на станцию Сомрина. Полки замедленным темпом развивали наступление, теснили гвардейцев, выжидая, пока подтянутся остальные части дивизии. А те в Дно ожидали отправки. Некоторые не доехали еще и до этой станции. Командир туземной дивизии, князь Багратион, находился в имении неподалеку от станции, ожидая сосредоточения остальных частей, не рискуя идти походным порядком до Вырицы. 28-го он получил из штаба Северного фронта копию следующей телеграммы. «Прошу комкору 3-й и начальникам дивизий 1-й Донской, Уссурийской и Кавказской туземной передать приказание главковерха, что если вследствие каких-либо непредвиденных обстоятельств встретится затруднение к следованию эшелонов по железной дороге, то главковерх приказал дивизиям дальнейшее движение производить походным порядком. 27 августа 1917 года, номер 6411, Романовский». Около 9 утра Багратион по телефону уведомил Корнилова о том, что в 6:40 утра получил через начальника штаба Петроградского округа полковника Багратуни приказание Керенского вернуть все эшелоны обратно и что эшелоны дивизии задержаны по пути от разъезда Гачки до станции Оридеш, так как железная дорога, согласно распоряжению Временного правительства, не дает жезлов. Но, несмотря на то, что полученная им резолюция Корнилова гласила князю Багратиону продолжать движение по железной дороге, если по железной дороге не представится возможным походным порядком до Луги, где поступить в полное подчинение генералу Крымову, Багратион все же не решился идти походным порядком и отдал распоряжение о погрузке в вагоны штаба корпуса. Полк, в котором когда-то служил Евгений Лесницкий, совместно с остальными полками, входившими в состав 1-й Донской казачьей дивизии, перебрасывался на Петроград по линии Ревель-Везенберг-Нарва. 28-го в 5 пополудни эшелон из 200 полка прибыл в Нарву. Командир эшелона узнал, что в ночь выехать нельзя. Между Нарвой и Ямбургом испорчен путь. Часть железнодорожного батальона послана туда экстренным поездом. К утру, если успеют восстановить путь, эшелон будет отправлен. Волей-неволей эшелонному пришлось согласиться. Чертыхаясь, он влез в свой вагон, поделился новостью с офицерами, засел пить чай. Ночь пришла пасмурная. С залива дул сырой пронизывающий ветер. На путях, в вагонах, глухо переговаривались казаки, докопытили деревянные полы лошади, обеспокоенные паровозными гудками. В хвосте эшелона молодой казачий голос пел, жаловался в темноте неведомо кому: «Прощай ты, город и местечко, прощай, родимый хуторок, прощай ты, девка молодая, ой да прощай, лазоревый цветок! Бывало, от зари до зорьки лежал у Милки да на руке, а ех, теперь я от зари до зорьки стою с винтовкою в руке». Из-за серой махины пакгауза вышел человек. Постоял, прислушиваясь к песне, оглядел пути, отмеченные желтыми запятыми огней, уверенно пошел к эшелону. Шаги его мягко звучали на шпалах, глохли, когда ступал и шел по утрамбованному суглинку. Он миновал крайний вагон, его окликнул, оборвав песню, стоявший у дверей казак. — Кто таков? — А тебе кого? — нехотя отозвался, уходя. — Чё шляешься по ночам? Мы вас, жуликов, шлепаем. Присматриваешь, что плохо лежит? Не отвечая, человек прошел до середины состава, спросил, просовывая голову в дверную щель вагона. — Какая сотня? — Арестантская, — хохакнули из темноты. — Делом спрашиваю, какая? — Вторая. — А четвертый взвод где? — Шестой от головы вагон. У шестого от паровоза вагона курили трое казаков. Один сидел на корточках, двое стояли около. Они молча смотрели на подходившего к ним человека. — Здоров живете, станишники. — Слава богу, — ответил один, всматриваясь в лицо подошедшего. — Никита Дугин живой? Тут он. «А вот я», — певческим тенорком отозвался, сидевший на корточках, и встал, каблуком задавил цигарку. «Не опознаю тебя. Чей ты?» «Откель». Он вытянул бородатое лицо, стараясь разглядеть незнакомого человека в шинели и помятой солдатской фуражке, и вдруг изумленно крякнул. «Илья! Бунчук!» — Любезный мой, откель тебя, лихоманец, вытряхнул. Подержав в шершавой ладони волосатую руку Бунчука, нагибаясь к нему, негромко сказал: — Это свои, ребят, ты их не боись. — Откель ты очутился тут? — Говори же, ешь тебя наколи. Бунчук за руку поздоровался с остальными казаками, ответил надломленным чугунно-глухим голосом: — Приехал из Питера, на силу разыскал вас. Дело есть, надо потолковать. Я, брат, рад видеть тебя живым и здоровым. Он улыбался, на сером квадрате его большого лобастого лица белели зубы, тепло, сдержанно и весело поблескивали глаза. — Потолковать? — пел тенорок бородатого. — Ты хучи офицер, а нашим кумпанством, значит, не... — Гребуешь? — Ну, спасибо, Илюш, спаси Христос, а то мы ласковое слово и ощупкой не пробовали. В голосе его подрагивали нотки добродушного, беззлобного смеха.

Деревянное ярмо с вас хочут скинуть, а уж ежели наденут, так наденут стальное. Из двух бед надо выбирать беду, какая поменьше. Не так ли? Вот и рассудите сами. При царе в зубы вас били, вашими руками на войне жар загребали. Загребают и при Керенском, но в зубы не бьют. Но совсем по-другому будет после Керенского, когда власть перейдет к большевикам. Большевики войны не хотят. Будь власть в их руках, сейчас же был бы мир. Я не за Керенского, черт ему брат. Все они одним мазаны. Бунчук улыбнулся и, вытирая рукавом пот со лба, продолжал. Но я зову вас не проливать кровь рабочих. Если будет Корнилов, то в рабочей крови по колено станет бродить Россия. При нем труднее будет вырвать власть и передать ее в руки трудящегося народа. — Погоди, трошки, Илья Митрич, — сказал, выходя из задних рядов, небольшой казак, такой же коренастый, как и Бунчук. Он откашлялся, потер длинные руки, похожие на обмытые водой корни дуба-перестарка, и, глядя на Бунчука улыбающимися светло-зелеными, клейкими, как молодые листочки, глазами, спросил. — Ты вот про ярмо гутарил. — А большевики как заграбают власть? Какую ярмо на нас наденут? Ты что же, сам на себя будешь ярмо надевать? Как это сам? А так? Ведь при большевиках кто будет у власти? Ты будешь, если выберут. Или Дугин, или вот этот дядя. Выборная власть, совет, понял? А сверху кто? Опять же, кого выберут? Выберут тебя, и ты будешь сверху. Ой ли, а не брешешь ты, Митрич? Казаки засмеялись, заговорили все сразу, даже часовой, стоявший у двери, отошел на минуту, вмешался в разговор. А в счет землишки они как? Не заберут у нас? Войну-то прикончат. Или, может, за раз только сулятся, чтоб за них руки подымали? Ты нам все по совести рассказывай. Мы тут в потемках блукаем. Чужим-то верить опасно, брехни много. Вчерась матросик какой-то об Керенском плакал, а мы его за волосья да из вагона. Вышумит кондры, чудак. Мы этих слов не понимаем, с чем их едят. Бунчук, поворачиваясь во все стороны, щупал глазами казаков. Ждал, пока угомонятся. У него исчезла бывшая вначале неуверенность в успехе своего предприятия, и он, завладев настроением казаков, уже твердо знал, что во что бы то ни стало задержит эшелон в Нарве. Днем раньше, когда, явившись в Петроградский районный комитет партии, он предложил себя в качестве агитатора для работы среди подходивших к Петрограду частей 1-й Донской дивизии, был уверен в успехе, но добрался до Нарвы, и уверенность в нем поколебалась. Он знал, что какими-то иными словами надо говорить с казаками, со страхом чувствовал, что, пожалуй, и не найдет общего языка, потому что, вернувшись 9 месяцев назад в рабочую гущу, вновь кровно сросся с ней, выступая, привык, что его чувствуют и понимают с полуслова, а тут с земляками требовались иной, полузабытый черноземный язык, ящериная изворотливость, какая-то большая сила убеждения, чтобы не только опалить, но и зажечь, чтобы уничтожить напластовавшийся веками страх ослушания, раздавить косность, внушить чувство своей правоты и повести за собой. Вначале, когда заговорил, собственным слухом ловил в голосе своем спотыкающуюся неуверенность, наигранность, будто со стороны вслушивался в свои бессочные слова. Ужасался неубедительности приводимых доводов, мучительно шарил в голове, разыскивал какие-то большие, тяжелые глыбы слов, чтобы ломать ими, крушить. И вместо этого с неизъяснимой горечью ощущал, как мыльными пузырями срываются с его губ легковесные фразы, а в голове путаются выхолощенные скользкие мысли. Он стоял, обжигаясь потом, тяжко дыша. Говорил, просверливаемый на вылет одной мыслью: «Мне доверили такое большое дело, и вот я его поганю собственными руками. Слово не свяжу. Да что же это со мной? Другой на моем месте сказал бы и убедил в тысячу раз лучше. О, черт, какая же я бездарь!» Казак с зелеными клейкими глазами, спросивший о Ерме, выбил из состояния дурного полузабытья. Разговор, поднявшийся после этого, дал Бунчуку возможность встряхнуться, оправиться, и потом, девясь самому себе, чувствуя необычайный прилив сил и богатейший подбор ярких, отточенных, режущих слов, он загорелся и, тая под внешним спокойствием прихлынувшее возбуждение, уже веское зло, разил ехидные вопросы, вел разговор, как всадник, усмиривший досель необъезженного, запененного в скачке коня. — А ну скажи, чем плохое учредительное собрание? — Ленина-то вашего немцы привезли, нет? — А откель же он взялся? С вербы? — Митрич, ты своей охотой приехал, аль подослали тебя? — Войсковые земли кому отойдут? — А че нам при царе плохо жилось? — Меньшевики тоже за народ. У нас войсковой круг, власть народная. На что нам совет? — спрашивали казаки. Разошлись за полночь. Порешили собраться на следующее утро обеими сотнями на митинг. Бунчук остался ночевать в вагоне. Чекамасов предложил ему ложиться с ним, крестясь на сон грядущий, укладываясь, предупредил: — Ты, Илья Митрич, может, без опаски ложишься? Так ты извиняй. У нас, дружок, вошки водятся. Коли наберешься, не обижайся. С тоски такую ядреную вшу развели, что прям беда. Каждая с холмогорскую телку ростом. Помолчав, тихонько спросил: — Илья Митрич, а из каких народов Ленин будет? Словом, где он родился и произрастал? — Ленин-то? Русский. Хо, верно, русский. Нет, браток, ты, видать, плохо об нем знаешь, — с оттенком собственного превосходства пробасил Чекамасов. Знаешь, каких он кровей? Наших. Сам он из донских казаков, родом из Сальского округа, станицы Великокняжеской, понял? Служил батарейцем, гутарют. И личность у него подходящая, как у низовских казаков, скулья здоровые и, опять же, глаза. — Откуда ты слышал? Гутарили промеж собой казаки, довелось слыхать. — Нет, Чекамасов, он русский, симбирской губернии рожак. — Нет, не поверю. — А очень даже просто не поверю. — Пугач из казаков? — А Степан Разин? — А Ермак Тимофеевич? Тот и оно. Все, какие беднеющий народ на царей подымали, все из казаков. А ты вот говоришь, симбирской губернии. Даже обидно, Митрич, слухать такое. Улыбаясь, Бунчук спросил: — Так говорят, из казаков? — Он и есть казак, только за раз не объявляется. Я как на личность глазами кину, да разу опознаю. Чекамасов закурил и, дыша в лицо Бунчуку густым махорочным запахом, задумчиво кашлянул. — Диву я даюсь. И мы тут до драки спорили. Ежели он, Владимир Ильич, нашинский казак-батареец, то откель он мог такую огромную науку почерпнуть. Гутарют, будто с первоначалу войны попал он к немцам в плен, обучался там, а потом все науки прошел, да как начал ихних рабочих бунтовать, да ученым очки вставлять, они и перепужались до смерти. Иди, говорят, лобастые восвоясь. Христос с тобою, а то ты нам таких делов напутляешь, что и в жизнь не расхлебать. И проводили его в Россию, забоялись, как бы он рабочих не настропалил. Ого, он, брат, зубец! Не без хвастливости произнес Чекамасов последнюю фразу и радостно засмеялся в темноту. — Ты, Митрич, не видал его? — Нет, жалко. — Гутарют, у него башка огромадная. Покашлял, выпустил через ноздрину рыжий сноп дыма и, докуривая цигарку, продолжал. — Во каких бабы побольше бродили! Зубец пра! Он еще ни одному царю перекрут сделает. И вздохнул. — Нет, Митрич, ты не спори со мной. Ильгич-то казак. Че уж там тень наводить? В Симбирской губернии таких и на кореню не бывает. Бунчук промолчал, долго лежал, улыбаясь, не закрывая глаз. Уснул не скоро. Его и в самом деле густо обсыпали вши, расползлись под рубахой огневой нудной чесоткой. Рядом вздыхал и скреб тело Чекамасов, отпугивала дремоту чья-то фыркающая беспокойная лошадь. Он совсем было уже заснул, но не поладившие лошади подрались, затопали, зло взвизжались. — Балуй, дьявол! Тррр! Тррр, проклятый! — заспанным тенарком вскричал вскочивший Дугин и чем-то тяжелым ударил ближнюю лошадь. Бунчук, одолеваемый вшами, поворочился, перевернулся на другой бок и, с досадой сознавая, что сон ушел надолго, стал думать о завтрашнем митинге. Пытался представить себе, во что выльется противодействие офицеров. Усмехнулся. Сбегут, наверное, если казаки дружно запротестуют. А, впрочем, черт их знает. На всякий случай договорюсь с гарнизонным комитетом. Как-то непроизвольно вспомнил эпизод из войны, атаку в октябре 1915 года, а затем память, словно обрадовавшись, что направили ее на знакомую утоптанную тропу, настойчиво и злорадно стала подсовывать обрезки воспоминаний. Лица, безобразные позы убитых русских и немецких солдат, разноголосую речь, бескрасочные, стертые временем куски виденных когда-то пейзажей, невысказанные, почему-то сохранившиеся мысли, внутренне еле ощутимые отзвуки канонады, знакомый стук пулемета и шорох ленты, бравурную мелодию, красивый до боли, чуть блеклый рисунок рта любимой когда-то женщины и опять. Клочки войны, убитые, осевшие холмики братских могил. Бунчук засуетился, приподнявшись, сел, вслух сказал или только подумал: «До смерти буду носить вот эти воспоминания. И не я один, а все, кто уцелеет. Искалечили, надругались над жизнью. Проклятые, проклятые! Вы и смертью не покроете свою вину». И еще вспомнил 12-летнюю Лушу, дочь убитого на войне петроградского рабочего металлиста, приятеля, с которым некогда вместе работали в Туле. Вечером шел по бульвару. Она, этот угловатый щуплый подросток, сидела на крайней скамье, ухарски раскинув тоненькие ноги, покуривая. На увядшем лице ее усталые глаза, горечь в углах накрашенных, удлиненных преждевременной зрелостью губ. — Не узнаете, дяденька? — хрипло спросила она, улыбаясь с профессиональной заученностью, и встала, совсем по-детски беспомощно, и горько заплакала, сгорбясь, прижимаясь головой к локтю Бунчука. Он чуть не задохнулся, отхлынувший в него ядовитый, как газ ненависти, бледнее заскрипел зубами, застонал. После долго растирал волосатую грудь, дрожал губами. Ему казалось, что ненависть скипелась в груди горячим комком шлака, тлея, мешает дышать и причиняет эту боль в левой стороне под сердцем. Он не уснул до утра, а с рассветом, пожелтевший, угрюмый больше, чем всегда, пошел в комитет железнодорожников, договорился, что казачий эшелон из Нарвы не выпустят, и через час вышел на поиски членов гарнизонного комитета. Вернулся к составу в 8:00. Шел, всем телом ощущая утреннюю тепловатую прохладу, смутно радуясь и вероятному успеху своей поездки, и солнцу, перелезавшему через ржавую крышу пакгауза, и музыкальному певучему тембру, доносившегося откуда-то женского голоса. Перед зарей отзвенел дождь, буйный, проливной и короткий. Песчаная земля на путях была размыта, извелюжена следами крохотных ручейков, пресно пахло дождем и еще хранило на своей поверхности, там, где втыкались дождевые капли, густой засев чуть подсохших крохотных ямочек, будто оспа изребила ее. Обходя состав, навстречу Бунчуку шел офицер в шинели и высоких, обляпанных грязью сапогах. Бунчук узнал Ясаула Калмыкова, чуть замедлил шаг, выжидая. Они сошлись. Калмыков остановился, холодно блеснул косыми черными глазами. — Харунжий Бунчук, ты на свободе? — Прости, руки я тебе не подам. Он туго сжал губы, сунул руки в карманы шинели. — Я не собираюсь протягивать тебе руку. Ты поспешил, — насмешливо отозвался Бунчук. — Ты что же, спасаешь здесь шкуру? — Или приехал из Петрограда? Не от Душки ли Керенского? Это что, допрос? Законное любопытство к судьбе некогда дезертировавшего сослуживца. Бунчук, затая усмешку, пожал плечами. Могу тебя успокоить. Я приехал сюда не от Керенского. Но ведь вы же сейчас, перед лицом надвигающейся опасности, трогательно единитесь. Итак... Все же кто ты? Погон нет. Шинель солдатская. Калмыков, шевеля ноздрями, презрительно и сожалеюще оглядел сутуловатую фигуру Бунчука. Политический коммивояжер. Угадал? Не дожидаясь ответа, повернулся, размашисто зашагал. У своего вагона Бунчука встретил Дугин. Че ж ты? Митинг уже начался. Как начался? А так, наш сотенный Ясаул Калмыков в отлучке был, оно не прикатил из Питера на паровозе, созвал казаков, за раз только пошел их уговаривать. Бунчук задержался, выспрашивая о том, с какого времени был откомандирован в Петроград Калмыков. Со слов Дугина узнал, что тот отсутствовал почти месяц. Один из тех душителей революции, которых Корнилов посылал в Питер под предлогом изучения бомбометания. Значит, надежный корниловец. Ну, ладно, — отрывочно подумал он, направляясь вместе с Дугиным к месту митинга. За пакгаузом серо-зеленый частокол казачьих гимнастерок и шинелей. В середине, окруженный офицерами, на опрокинутом бочонке стоял Калмыков, резко, раздельно кричал «Довести!» До победного конца. Нам доверяют, и мы оправдаем это доверие. Сейчас я прочту телеграмму генерала Корнилова казакам. Он с излишней торопливостью вытащил из бокового кармана френча помятый листок, пошептался с эшелонным. Бунчук и Дугин подошли, смешались с казаками. — Казаки! Дорогие станичники! — выразительно и не без подъема читал Калмыков. — Не на костях ли ваших предков расширялись и росли пределы государства российского? Не вашей ли могучей доблестью, не вашими ли подвигами, жертвами и геройством была сильна великая Россия? Вы — вольные, свободные сыны Тихого Дона, красавицы Кубани, буйного Терека, залетные могучие орлы уральских, оренбургских, астраханских, семиреченских и сибирских степей и гор, и далеких Забайкалья, Амура и Уссури, всегда стояли на страже чести и славы ваших знамен, и русская земля полна сказаниями о подвигах ваших отцов и дедов. Ныне настал час, когда вы должны прийти на помощь Родине. Я обвиняю временное правительство в нерешительности действий, в неумении и неспособности управлять, в допущении немцев к полному хозяйничанию внутри страны, о чем свидетельствует взрыв в Казани, где взорвалось около миллиона снарядов и погибло 12 тысяч пулеметов. Более того, я обвиняю некоторых членов правительства в прямом предательстве Родины и тому привожу доказательства. Когда я был на заседании Временного правительства в Зимнем дворце 3 августа, министр Керенский и Савенков указали мне, что нельзя всего говорить, так как среди министров есть люди неверные. Ясно, что такое правительство ведет страну к гибели, что такому правительству верить нельзя, и вместе с ним не может быть спасения несчастной России. Поэтому, когда вчера Временное правительство в угоду врагам потребовало от меня оставления должности верховного главнокомандующего, я, как казак, по долгу совести и чести, вынужден был отказаться от исполнения этого требования, предпочитая смерть на поле брани, позору и предательству Родины. Казаки, рыцари земли русской, вы обещали встать вместе со мной на спасение Родины, когда я найду это нужным. Час пробил, Родина накануне смерти. Я не подчиняюсь распоряжениям Временного правительства, и ради спасения свободной России иду против него и против тех безответственных советников его, которые продают Родину. Поддержите, казаки, честь и славу беспримерно доблестного казачества, и этим вы спасете Родину и свободу, завоеванную революцией. Слушайтесь же и исполняйте мои приказания. Идите же за мной. 28 августа 1917 года. Верховный главнокомандующий генерал Корнилов. Калмыков помолчал, свертывая листок, выкрикнул: агенты большевиков и Керенского препятствуют продвижению наших частей по железной дороге. Получено приказание Верховного главнокомандующего в том случае, если не представится возможным совершать переброску по железной дороге, то идти на Петроград походным порядком. Сегодня же мы выступаем. Приготовьтесь к выгрузке. Бунчук, грубовато работая локтями, прорвался на середину. Не подходя к кругу офицеров, зычно по-митинговому крикнул: «Товарищи казаки! Я послан к вам петроградскими рабочими и солдатами. Вас ведут на братоубийственную войну, на разгром революции. Если вам хочется идти против народа, если вам хочется восстановить монархию, идите. Но петроградские рабочие и солдаты надеются, что вы не будете каинами. Они шлют вам пламенный братский привет и хотят видеть вас не врагами, а союзниками». Договорить ему не дали. Поднялся неуемный шум. Буря выкриков словно сорвала Калмыкова с бочонка. Наклонившись, он быстрыми шагами шел к Бунчуку. Не дойдя нескольких шагов, крутнулся на каблуках. «Казаки! Харунжий Бунчук в прошлом году дезертировал с фронта! Вы это знаете! Что же, неужели мы будем слушать этого труса и предателя?» Командир 6-й сотни, войсковой старшина Сукин, смял голос Калмыкова басистым раскатом: «Арестовать его, подлеца! Мы кровь проливали, а он спасался по тылам! Берите его!» «Погодим, брать! Пущай, — говорит!» «На чужой роток нечего накидывать платок. Пущай выясняет свою направлению. Арестовать! Дезертиров нам не надо, говори, Бунчук. Митрич, рубани-ка их до сурепки. Долой, цыц, сучье вымя, крой их, Бунчук. Ты им вспоперек, вспоперек. На бочонок вскочил высокий, без фуражки, с наголо остриженной головой казак, член полкового ревкома. Он горячо призывал казаков не подчиняться душителю революции генералу Корнилову, говорил о гибельности войны с народом, закончил речь, обращаясь к Бунчуку. — А вы, товарищ, не думайте, что мы вас, как и господа офицеры, презираем. Мы вам рады и уважаем как представителя народа, и еще зато уважаем, что, бывши вы офицером, не притесняли казаков, а были с нами вроде как по-братски. Грубого слова от вас мы не слыхали. Но не думайте, что мы, необразованные люди, не понимаем обхождения. Ласковое слово и скотина понимает не то, что человек. Земно вам кланяемся и просим передать питерским рабочим и солдатам, что на них руку мы не подымем. Будто в литавры ахнули. Грохот одобрительных криков достиг последней степени напряжения и, медленно спадая, утих. Вновь на бочонке качнулся, переламываясь статным торсом, Калмыков. О славе и чести Седого Дона, об исторической миссии казачества, о совместно пролитой офицерами и казаками крови, говорил он, задыхаясь, мертвенно бледнея. Калмыкова сменил плотный белобрысый казак. Злобную речь его, направленную против Бунчука, прервали. Оратора стянули за руки. На бочонок вспрыгнул Чекамасов. Будто раскалывая полено, махнул руками, гаркнул. — Не пойдем! Не будем сгружаться! В телеграмме прописано, будто казаки сулились помогать Корнилову. А кто нас спросил? Не сулились мы ему. Офицерия из Казачьего союзного совета сулились. Греков хвостом намотал, пущай он и помогает. Все чаще сменялись выступавшие. Бунчук стоял, угнув лобастую голову, земляным румянцем чернело его лицо. На шее и висках, во вздувшихся венах, стремительно колотился пульс. Сгущалась наэлектризованная атмосфера. Чувствовалось, что еще немного, и каким-нибудь безрассудным поступком, кровью разрядится напряженность. Со станции толпой пошли солдаты гарнизона, и офицеры покинули митинг. Через полчаса запыхавшийся Дугин подбежал к Бунчуку. — Митрич, что делать? Калмыков что-то удумал. Сгружают за раз пулеметы. Гонца верхового куда-то послали. — Пойдем туда. Собери человек 20 казаков. Живо. У вагона эшелонного Калмыков и три офицера навьючивали на лошадей пулеметы. Бунчук подошел первый, оглянулся на казаков и, сунув в карман шинели руку, выхватил новенький, заботливо вычищенный офицерский наган. — Калмыков, ты арестован. Руки. Калмыков прыгнул от лошади, избочился, лапнул кобуру, но вытащить револьвер не успел. Выше головы его цвинкнула пуля. Опережая звук выстрела, глухо, недобрым голосом крикнул Бунчук: «Руки!» Курок его нагана, обнажая клювик байка, медленно поднялся до половины. Калмыков следил за ним сузившимися глазами, трудно поднимал руки, пощелкивал пальцами. Офицеры неохотно сдали оружие. — И шашки прикажете снять? — почтительно спросил молодой хорунжий пулеметчик. — Да. Казаки развьючили лошадей, внесли пулеметы в вагон. — К этим приставят часовых, — обратился Бунчук к Дугину. — Чекамасов арестует остальных и доставит их сюда. — Слышишь, Чекамасов? — А Калмыкова мы с тобой поведем в ревком гарнизона. — Есаул Калмыков, изволь идти вперед. — Ловко, ловко, — восхищенно сказал один из офицеров, прыгая в вагон и провожая глазами удалявшихся Бунчука, Дугина и Калмыкова. «Господа! Стыдно, господа! Мы вели себя как дети! Никто не сообразил вовремя шлепнуть этого подлеца! Когда он направил на Калмыкова револьвер, тут бы ему раз и готово бы!» Войсковой старшина Сукин с возмущением оглядел офицеров, долго доставал прыгающими пальцами папироску из портсигара. «Ведь их целый взвод перестреляли бы», — виновато заметил хорунжий пулеметчик. Офицеры молча курили, изредка переглядывались. Быстрота совершившегося их ошеломила. Калмыков, покусывая кончик черного уса, некоторое время шел молча. Левая скуластая щека его горела, как от пощечины. Встречавшиеся жители смотрели изумленно, останавливались, шептались. Над Нарвой линяло предвечернее пасмурное небо. По путям червонными слитками лежали опавшие листья берез. Август растерял, уходя. Через зеленый купол церкви перелетывали галки. Где-то за станцией, за сумеречными полями, дыша холодком, уже легла ночь, а от Нарвы на Псков, на Лугу, небесной целиной, бездорожьем, все еще шли загрунтованные свинцовыми белилами вечера рваные облака. Переходя невидимую границу, теснила сумерки ночь. Подле станции Калмыков круто повернулся, плюнул в лицо Бунчуку. Подлец! Бунчук, уклонившись от плевка, взмахом поднял брови, долго сжимал левой рукой кисть правой, порывавшаяся скользнуть в карман. — Иди! — на силу выговорил он. Калмыков пошел, безобразно ругаясь, выплевывая грязные сгустки слов. — Ты предатель! Изменник! Ты поплатишься за это! — выкрикивал он, часто останавливаясь, наступая на Бунчука. — Иди, прошу! — всякий раз уговаривал тот. И Калмыков, сжимая кулаки, снова срывался с места, шел толчками, как запаленная лошадь. Они подошли к водокачке. Скрипя зубами, Калмыков кричал: — Вы не партия, а банда гнусных подонков общества. Кто вами руководит? Немецкий главный штаб, большевики, ха, ублюдки, вашу партию, сброд этот, покупают как... Хамы, хамы, продали родину. Я бы всех вас на одной перекладине... О, время придет! Ваш этот Ленин не за 30 немецких марок продал Россию, хапнул миллиончик и скрылся, каторжанин! «Становись к стенке!» Протяжно, заикаясь, крикнул Бунчук. Дугин испуганно затамашился. «Илья Митрич, погоди, че это ты? Постой!» Бунчук с обезображенным яростью почерневшим лицом подскочил к Калмыкову, крепко ударил его в висок. Топча ногами слетевшую с головы Калмыкову фуражку, он тащил его к кирпичной темной стене водокачки. — Становись! — Ты что? — Ты! Не смей! Не смей бить! — рычал Калмыков, сопротивляясь. Глухо ударившись спиной о стену водокачки, он выпрямился, понял. — Убить хочешь? Изогнувшись, торопился Бунчук, рвал револьвер, курком зацепившийся за подкладку кармана. Калмыков шагнул вперед, быстро застегивая шинель на все пуговицы. — Стреляй, сукин сын, стреляй! Смотри, как умеют умирать русские офицеры! Я и перед сме... Пуля вошла ему в рот. За водокачкой, взбираясь на ступенчатую высоту, взвелось хрипатое эхо. Споткнувшись на втором шагу, Калмыков левой рукой обхватил голову, упал. Выгнулся крутой дугой, сплюнул на грудь черные от крови зубы, сладко почмокал языком. Едва лишь спина его, выпрямляясь, коснулась влажного щебня, Бунчук выстрелил еще раз. Калмыков дернулся, поворачиваясь на бок, как засыпающая птица, подвернул голову под плечо, коротко всхлипнул.